Глава 10. Когда я добрался до конца тоннеля, то увидел, что на самом выходе и впрямь лежит небольшой светящийся комочек, который вполне приемлемо освещал пространство шагов на 5 вокруг. Артефакт, судя по свечению, был заряжен до отказа. Испускаемый им свет выглядел достаточно ярким, чтобы отпугнуть голодных монстров, но не настолько сильным, чтобы помешать мне приблизиться и заглянуть за угол. Для этого, правда, пришлось отпустить наружу проклятие и прикрыться им, чтобы не привлечь внимания. Ну а когда я рассмотрел подробности, то довольно быстро признал, что юные адепты Академии колдунов, ведьмаков и магов вовсе не так наивны, как мне показалось. Они остановились в достаточно просторном зале, в который выходили целых 3 широких тоннеля. Сразу приняли боевое построение. Ведьмак в это время пытался выманить монстров, стуча рукоятью меча по щиту. Вокруг кистей мага уже появилось характерное, видимое только вторым зрением свечение, свидетельствующее о готовности вступить в схватку. Ну а колдунья торопливо заканчивала плести вокруг всех троих простенький, но отнюдь не бесполезный щит, структура которого мне показалась знакомой. Это был стихийный щит. Не такой сложный и большой, как у Кариура, однако он мог существенно облегчить юным героям жизнь. А еще в его составе я углядел несколько таких же несложных, но действенных заклинаний и видимые простому глазу световые нити, способные удержать недовампиров на почтительном расстоянии. При этом позицию ребята выбрали мудро. Одна стена в зале оказалась цельной, став для них надежным тылом, а вдоль 3 других и прямо по центру девчонка установила такие же световые шарики-артефакты, как тот, что лежал рядом со мной. Причем один из них светился едва-едва, тогда как остальные напротив сияли на удивление ярко. В общем-то, задумка была хорошей. С таким освещением твари не смогут накинуться на гостей со всех сторон сразу. Да и в том тоннеле, где колдунья оставила минимальное освещение, им, скорее всего, будет не слишком комфортно. Тем не менее, если они испытывают жажду, хотя бы отдаленно напоминающую ту, что характерно для моих птенцов, то рано или поздно желание разорвать живых в клочья вынудит местных обитателей выбраться из укрытий. Тусклый свет при этом их не отпугнет, но наверняка задержит. На свету, если Нел Ариус не ошибся, они, как обычная нежить, станут медлительными и неуклюжими. Это, в свою очередь, превратит их в легкую мишень, а щит юной колдуньи обеспечит ребятам ту самую безопасность, о которой недавно говорил Мор. «Молодцы!» — тихонько хмыкнул у меня над ухом невидимый на фоне проклятия призрак. «Пожалуй, это существенно повышает их шансы на выживание». Я молча кивнул. Да, ребята оказались не глупыми. К вылазке подготовились заранее, дверь в подвал перед уходом закрыли и опечатали. А еще, насколько я успел заметить, они приделали к ней 2 мощных засова, причем со стороны подземелья, и оба перед уходом задвинули в пазы. Это означало, что в случае чего юным экспериментаторам не удастся быстро вернуться в дом, чтобы отодвинуть засовы. Понадобится время, которого в непредвиденной ситуации может и не хватить. Однако благодаря этому ни одна тварь в город уже не выберется. И даже если вылазка окончится для ребят печально, мирные жители не пострадают. Это делало молодым людям честь и говорило о серьезности их намерений. Они были готовы учиться, готовы рисковать собой и даже умереть, но при этом позаботились, чтобы никому другому их эксперименты неудобств не доставили. Единственное, что я бы поменял в их плане, это заранее обезопасил бы путь до подвала и оставил в нужном тоннеле не один световой шарик, как сейчас, а целую вереницу, чтобы быть уверенным, что в этом направлении меня точно никто поджидать не станет. Хотя, возможно, у колдуньи просто не было при себе такого количества шариков. Все же артефакты непростые, на дороге явно не валяются, а на то, чтобы купить их побольше у бедных студентов, могло не хватить денег. «Кажется, тут скоро будут гости», — тихо шепнул Мор. «На нижнем уровне началось движение». Я снова кивнул. В том, что уровней тут гораздо больше, чем 2, я уже убедился. Первые 3 даже изучил, пока гулял тут в прошлый раз, и смутно подозревал, что на самом деле может быть и 4-й. Ниже 3-го, правда, не ходил, времени пожалел, оставив это на совести своего проклятия. Однако даже оно не давало полной уверенности, что я уничтожил всех тварей, поэтому их появление сегодня меня совсем не удивило. «Идут сюда», — через несколько мгновений снова доложил призрак. Причем их много. Гораздо больше, чем можно было бы ожидать. «Сколько же под нами еще уровней?» — так же тихо спросил я. «И сколько народу должно было пропасть, чтобы сохранить численность стаи? Ты видишь, откуда они вылезают? Может, там у них что-то вроде логова?» «Если оно и есть, то точно не одно. Твари идут сюда по третьему уровню, причем сразу со всех сторон. Явно хотят окружить». «По-твоему, это осознанное решение?» — поинтересовался я, отступая поглубже в тень. Мор на мгновение к чему-то прислушался. «Скорее инстинктивное. Я не вижу среди них явных лидеров, но животные, которые охотятся стаями, тоже так делают. Сперва намечают добычу, потом стараются отбить ее от стада, а уже потом окружают. Это распространенная тактика». Я помолчал, внимательно всматриваясь в темноту у себя под ногами, и довольно скоро, а твари, напомню, умели передвигаться так же быстро, как и я, сумел различить множество сливающихся бледно-серых, почти прозрачных аур, которых и впрямь оказалось гораздо больше ожидаемого. Только под нами бесшумно пронеслось почти полсотни чудовищ. Из них штук 20 задержались прямо под залом, где в напряженном ожидании застыли трое смельчаков, намеченных в роли добычи, тогда как остальные с невероятной скоростью проскочили мимо. Вероятно, рванули к одной из нор, ведущей на верхний уровень тоннелей, так что через минуту-две их следовало ожидать в гости. Когда в тоннелях явственно зашуршало, ведьмак перестал шуметь и, приподняв щит, отступил под прикрытие магии колдуньи. Та машинально проверила заряд в артефактах. Тарано, по-видимому, являющийся лидером тройки, принялся раздавать короткие распоряжения. Но судя по тому, с каким видом его слушали остальные двое, это были знакомые распоряжения, однотипные. И молодой маг явно не в первый раз напоминал друзьям о безопасности. В напряженном ожидании прошла минута, две, и вот уже не в одном, а во всех трех тоннелях замелькали стремительные силуэты, в том числе и в моем. Но кто бы там ни зашебуршился, близко они подойти не осмелились. Мое проклятие перекрывало коридор от стены до стены, а недовампиры, как недавно выяснилось, очень хорошо ощущали все, что могло представлять для них угрозу. «Мира, приглуши свет в левом коридоре», — скомандовал Тарано, когда доносящиеся из тоннеля звуки стали гораздо явственнее, но наружу так никто и не сунулся. «Он для них все еще слишком яркий». «Есть?» Бодро отозвалась девчонка, и два артефакта, перекрывающие указанный тоннель, потускнели так, что почти перестали разгонять темноту в той части зала. И твари отреагировали мгновенно. Не успели огоньки окончательно угаснуть, как из левого коридора выметнулось стремительное тело и с устрашающей скоростью ринулось прямо на ведьмака. Тот к его чести не растерялся. Принял удар на тяжелый щит и ловко отбросил тварь в сторону. В этот же миг активизировалась и колдунья, быстро подняв интенсивность свечения своих шаров до прежнего уровня, благодаря чему сунувшаяся вслед за сородичем толпа недовампиров с яростным шипением отпрянула, а тот, которому не повезло остаться один на один с тройкой, болезненно зажмурился, непроизвольно отвернулся и вздрогнул, получив мощный удар, который почти оставил его без правой ноги. «Дор, влево!» — гаркнул маг, выпустив с обеих рук какое-то заклинание. Ведьмак тут же отпрыгнул. Покалеченная им временно ослепшая тварь полоснула когтями воздух впустую. Глубокая рана на ее бедре, лишь едва-едва успевшая окраситься кровью, начала стремительно зарастать. Однако Тарано не оплошал. Созданное им заклинание льда превратило каменные плиты под тварью в настоящий каток. Монстр, не удержав равновесия, неуклюже грохнулся навзничь. В тот же миг ведьмак подскочил и мощным ударом окованного железом щита перерубил ему шею. Причем ударил парень с такой силой, что от соприкосновения с камнем аж щит загудел, а из-под железной окантовки брызнули искры. Зато голова монстра благополучно отделилась от тела, и тварь, пару раз дернувшись, быстро затихла, оставив на полу небольшую лужицу темной крови. «Один готов», — спокойно констатировал ведьмак, поднимая щит. «Мира, давай следующего». Колдунья кровожадно оскалилась, и огоньки в левом тоннеле вновь потускнели. Тьма внутри ожидаемо зашевелилась и во второй раз вплотную подступила ко входу в зал. Там что-то зашебуршало, заскреблось, зашипело, как если бы вампиры всерьез решали, кто именно станет следующей жертвой, а пару мгновений спустя в сторону ребят стремительно выметнулась еще одна тварь, которую, впрочем, очень быстро постигла участь первой. «И все-таки это рискованно. тихонько обронил Мор, когда ребята по уже обкатанной методике принялись уничтожать монстров одного за другим. «Может, у твари нет мозгов, но их слишком много». Я мельком огляделся. Да, в тоннелях и за стенами вокруг зала скопилось не меньше 150 недовампиров. Но ребята, на свое счастье, об этом не знали. В темноте они видели плохо, на свет монстры благоразумно не совались, но с другой стороны, если они так и продолжат нападать поодиночке, то даже при таком численном перевесе молодые люди одолеют их без потерь. Насколько я верил, колдунья свое дело знала. Гасила ровно столько огоньков и именно там, где было нужно, да и временные рамки соблюдала с безукоризненной точностью. Если ей казалось, что ведьмаку что-то угрожает, она зажигала разбросанные по полу огоньки, тем самым вынуждая расхорохорившегося монстра отступить и давала парню время перевести дух. Если было нужно, снова их гасила и по требованию создавала их целые световые дорожки, помогая загнать монстра в угол, где его становилось легче прикончить. Правда, это резко увеличивало расход магических сил и заставляло ее один за другим опустошать накопительные амулеты, однако, вероятно, оно того стоило. Не знаю, конечно, какой по счету это был спуск в подземелье, однако молоденькая колдунья действовала настолько эффективно, а ее световые шары имели настолько точную настройку и настолько быстрый отклик, что в зал ни разу не прорвалось больше тварей, чем было нужно, и ни одна из них не поранила ведьмака. Я, правда, полагал, что понапрасну лезть на рожон ребята не станут, и вся охота сведется к уже проверенной и относительно безопасной тактике. Тем более, раз уж колдуны по определению имели небольшой магический резерв, а количество накопителей у них при себе было не бесконечно. Однако ведьмак, когда разогрелся, подал выразительный знак, после чего девчонка стала пропускать к нему уже не по одной, а сразу по две твари, а вскоре к ведьмаку присоединился и маг, которому, как оказалось, работа с клинком тоже была прекрасно знакома. При этом, по мере необходимости, Витор Антарано совмещал и магию, и холодное оружие. И в целом это оказалась настолько удачная схема взаимодействия, что даже я поверил, у ребят действительно есть все шансы стать отличной боевой тройкой. Единственное, что мне не понравилось, это то, что в пылу схватки молодые люди отошли слишком далеко от напарницы, а у той за спиной осталась достаточно толстая, но все же не каменная, а земляная стена, за которой скопилось неприлично много тварей. Судя по тому, что показывало второе зрение, пока ничего плохого они не делали, однако сам факт того, что они там были, не мог не настораживать. «Шшш!» — как по заказу раздалось у меня за спиной шипение сразу на несколько голосов. Я не стал оборачиваться, только сделал с той стороны проклятие поплотнее, чтобы не приходилось отвлекаться на мелочи, и не особенно удивился, когда услышал стремительно приближающееся клацание когтей и еще более громкое шипение, быстро сменившееся звуком падения на пол множества костей. «Что это?» — резким движением повернулась в нашу сторону колдунья. «Ребят, вы слышали?» Ведьмак и маг, только-только расправившиеся с очередным недовампиром, дружно обернулись. Кроме темноты, разумеется, ничего не увидели, да и не могли увидеть, в принципе, но тут колдунья подняла руку и указала на одну из соседних стен. «Видите? Мой огонь не отбрасывает тени. Вон там и там должно быть световое пятно, а его нет. Словно его что-то поглощает?» «Умная девочка». «Сплошная тьма. Ничего не вижу и не слышу», — признался ведьмак, всмотревшись в наш коридор повнимательнее. «Вид, а ты?» Тарано, не сводя взгляда с того места, где стоял я, свел брови к переносице. «Так не должно быть», — наконец признал он очевидное. «Мира, кинь туда какое-нибудь заклинание». Колдунья сотворила нечто невразумительное и швырнула в мою сторону. «Ничего», — прошептала она, когда заклятие погасло, беззвучно растворившись во тьме. «Ни огонька, ни проблеска. Оно просто исчезло. Но как это может быть? И что это вообще такое?» «Похоже, мы спалились», — вполголоса заметил Мор, когда вся троица дружно ощетинилась кто магией, кто оружием, и шагнула в нашу сторону. «Что делать будем? Мы уйдем по-тихому или на всякий случай избавимся от свидетелей?» «Вот теперь видно, что ты темный бог. Зачем их убивать? Это же просто дети!» — так же тихо отозвался я. «То есть ты предлагаешь выйти и познакомиться?» «Признаться, да. Поначалу я рассматривал и такой вариант. Наладить связи с Тарано нам бы не помешало. Однако моя внешность, как я уже упоминал, несла с собой некоторые трудности. Если я выйду знакомиться сейчас, меня или не поймут, или, что вернее, не воспримут всерьез. А прикинуться случайным прохожим уже не выйдет. Городское подземелье определенно не располагало к ночным прогулкам. К тому же, с точки зрения студентов, в данном случае нежелательными свидетелями были как раз мы с Мором. И Саан знает, чем бы все это закончилось, если бы в этот самый момент ребят очень вовремя не отвлекли. Признаться, когда из соседнего с нашим коридора выскочила прыткая тварь, я мимолетно удивился. «Что такое? Там же было светло, как днем. Артефакты даже не мигнули, однако тварь выметнулась оттуда с такой скоростью, словно ее это больше не смущало, а потом и ринулась к поспешно отпрыгнувшим к стене ребятам, так, словно всю жизнь этого ждала. «Осторожно! Слепыш!» — проорал ведьмак, волею судьбы оказавшийся позади друзей. «Дорогу!» Сорвавшись с места спущенной стрелой, он лишь чудом успел оттолкнуть Тарано с пути твари и принять ее удар на себя. Колдунья тоже быстро опомнилась и не только активировала магический щит, но и повысила свечение артефактов до предельного уровня. Зал осветился так, словно тут пришествие светлых богинь случилось. Однако тварь ничуть этим не смутилась. Более того, не замедлилась и даже не дрогнула, а продолжала яростно набрасываться на щит ведьмака, полосуя его огромными когтями и стремясь во что бы то ни стало добраться до спрятавшегося за ним человека. Это было необычно. Даже, наверное, непонятно, однако лишь спустя пару секунд я все-таки разглядел, что у странной твари не было глаз. Вместо них у нее имелось два выпуклых, покрытых толстой кожей, образования, так что видеть она не могла, а значит, и от света не слепла. Тем не менее, она свободно ориентировалась в пространстве, безошибочно находила, куда подевался пятящийся от нее ведьмак, и остервенело на него набрасывалась, никак не реагируя на уколы меча. «Вид! Проходы!» Взвизгнула колдунья, когда за световой завесой промелькнуло еще несколько стремительных силуэтов. Таранов скинул руки и буквально взметнул с пола слой земли и песка вместе с каменными плитами, запечатывая ими все три, вернее, два коридора. Я свой запечатать, разумеется, не дал. Мне все еще было интересно посмотреть, чем все закончится. Поэтому стоило магии стихий коснуться моего проклятия, как каменно-земляной пласт буквально развалился на части. Тарано это откровенно напугало. Колдунья, при виде его неудачи, аж побелела от страха. Один только ведьмак не отступил, а наоборот, упрямо набычился, когда в созданную наспех земляную защиту с силой что-то ударило, а сквозь мешанину из камня, земли и песка просунулась чья-то костлявая лапа. «Мирана, держи щит!» — напряженно велел маг, беспокойно косясь в мою сторону. Но в нашем смором коридоре по-прежнему было тихо. Ни я, ни он на глаза ребятам так и не показались, только ближайший к нам огонек колдуньи тихо угас, и это откровенно нервировало молодежь. Тарано еще трижды пытался перекрыть наш коридор, но каждый раз его заклинание разрушалось, даже не закончив работу, а когда одна из соседних земляных преград рухнула и оттуда вывалилось сразу несколько безглазых тварей, ему и вовсе стало не до нас. «К стене!» — рявкнул ведьмак, прикрывая друзей щитом и принимая на себя целую серию ударов. «В круг!» Колдунья тут же проворно отпрыгнула назад. Тарано, напротив, кинулся помогать другу. С его пальцев сорвалось сразу несколько огненных шаров, каким-то чудом сумевших подпалить тварей и выиграть драгоценное время. Ведьмак, в свою очередь, вступил в ожесточенную схватку с вырвавшимися на свободу слепышами. Тогда как девчонка, прижавшись спиной к стене, торопливо что-то зашептала и принялась водить перед собой руками. Ее щит, раньше едва различимый обычным взором, начал стремительно наливаться силой, а спустя всего полминуты, за время которых ведьмака и мага едва не съели, он засветился всеми оттенками синего, зеленого и красного и каким-то чудом отбросил настойчиво лезущих тварей назад. «Ух, вовремя!» — выдохнул ведьмак, опуская окровавленный по самую рукоятку меч. «И откуда их столько взялось?» Тарано швырнул в тварей последний огненный сгусток, запечатал вскрытый слепышами тоннель и тоже перевел дух. «Вот и мне интересно. Раньше они нападали исключительно поодиночке». «Хм. А уж мне-то как интересно. Оказывается, на слепышей магия действовала. И еще как. Недаром вместо четырех безглазых монстров на полу теперь дымились четыре обгорелых кучки плоти. Но самое неожиданное, ребят этот факт ничуть не удивил». «Тебя зацепило?» Скупо бросил Тарано, указав другу на порванную, щедро пропитавшуюся кровью штанину. Ведьмак только отмахнулся. «Царапина». Однако протянутое девчонкой зелье все-таки взял и без единого возражения выпил. На мой взгляд, ногу ему все-таки стоило бы перевязать. Зелье действует далеко не сразу. Однако в этот момент ребят снова отвлекли, а одна из двух поставленных магом перегородок повторно дрогнула от раздавшегося снаружи удара. «Сейчас», — спохватился Тарано, снимая с пояса флягу. Отвинтив пробку, он вылил на пол самую обычную воду, после чего убрал флягу на место, вскинул руки, а с его пальцев сорвалась серебристо-белая молния. «Ого!» — выдал у меня над ухом Мор, когда прямо у нас на глазах земляные преграды и пол вокруг ребят мгновенно обледенели. «Ты посмотри, а парень-то, оказывается, универсал. Сперва была земля, потом огонь, теперь лед, то есть вода». «А там, где есть три стихии, всегда ищи и четвертую», — согласился я, рассматривая молодого мага с удвоенным вниманием. «Это действительно редкий дар. Нельзя, чтобы он пропал впустую». «Так, уходим», — скомандовал тем временем Тарано. «Здесь стало слишком опасно, и слепыши появились совсем не кстати». «Я только за», — пробормотала колдунья. «У меня накопителей осталось не так уж много, а свободный проход всего один». И все трое в очередной раз дружно посмотрели на наш с Мором коридор, в котором, как и раньше, клубилась непроглядная тьма. «Да, неудобно получилось», — пробормотал призрак, не хуже меня представляя, какие мысли бродят в головах у бедных студентов. «Кажется, нам тоже пора». Я же стоял и думал, а сколько на самом деле тварей обитало в здешних подземельях? Судите сами. Прошлой ночью я наткнулся лишь на одну сравнительно небольшую стаю. Сегодня мне довелось ненароком уничтожить вторую побольше, и вот теперь мы увидели третью, но кто сказал, что она последняя? «Проверь-ка нижние уровни», — вполголоса бросил я. «Надо согнать тварей в одно место, чтобы больше за ними по подземелью не гоняться. Если уж избавляться от этой гадости, то лучше сделать это одним ударом». Мор встрепенулся. «Что? Хочешь использовать детей как приманку? И это ты меня назвал темным?» Я выразительно на него покосился, и призрак, буркнув что-то насчет бессердечных монстров, исчез, тогда как я отступил от зала подальше и отозвал проклятие, освобождая детишкам проход. Собственно, я успел отойти на несколько шагов, одновременно прикидывая, где найти подходящее укрытие, как в этот момент в зале что-то подозрительно заскрежетало, после чего до меня донесся оглушительный треск, страшный грохот, пол под моими ногами ощутимо подпрыгнул, а следом за этим из зала вылетело даже не облако, а настоящее озеро пыли, мгновенно скрывшее происходящее из глаз и заставившее меня озадаченно остановиться. Это что еще за дела? Неужели твари обрушили стену? Тьфу, и правда, вон как засуетились, прежде чем лавиной хлынуть внутрь. «Дор, ко мне!» Раздался из зала напряженный голос Тарано, когда зал наполнился многоголосым шипением. «Мои накопители!» — взвизгнула невидимая Мира. «Я потеряла сумку, а без накопителей щит долго не удержать!» Тарано, насколько я мог видеть его ауру, протянул руку и буквально забросил запаниковавшую девчонку себе за спину. «Держи, сколько сможешь!» «У вас минута, не больше! Нет! Никакой магии, вид! Один удар изнутри, и щит рухнет!» «Ах, вот почему они еще живы!» Кажется, сплетенный колдуньей щит обладал не только магической, но и физической защитой, иначе их смяли бы в мгновение ока. Так, это немного меняет дело. Значит, какое-то время у меня есть. Снова выпустив на свободу проклятие, я отправил его во все близлежащие коридоры, в том числе и в тот, откуда одна за другой лезли голодные твари. Большую их часть распылила на месте, только костяшки по полу загремели, а вот с теми, кто успел пробраться в зал, возникла заминка. Твари слишком тесно облепили магический щит, поэтому бить вслепую было опасно. Всего одна промашка, и он просто лопнет, не выдержав силы темного бога, а тварям хватило бы и доли мгновения, чтобы искалечить и поубивать оставшихся без защиты детей. «Ребята, я почти пустая!» — донесся из пылевого облака жалобный голос колдуньи. «Последний накопитель!» «Спокойно, выберемся!» — старательно давя панику, отозвался маг. «Он едва держится», — напряженным голосом сказал ведьмак. «С моей стороны скоро лопнет. Мира, ты можешь с этим что-то сделать?» «Нет! Я же сказала, что пустая. Зелье в сумке, сумка под завалом. И накопители там же. Нам крышка, понял?» «Дор, бей на звук. — вскрикнул Тарано. «Щит пока проницаем только для стали, так что...» «Дор! А, тварь поганая!» Практически сразу прорычал ведьмак, а следом донесся глухой удар, истошный девичий визг и сочные чавкающие звуки, словно парень кого-то яростно кромсал. «Он теперь и для них тоже проницаем. Они повсюду! Берегитесь когтей!» «Мама, мне больно! Я ничего не вижу!» «Мира, подвинься! За мной встань! Я прикрою!» «Да некуда! Здесь же тесно! Ха-ха. Мы все умрем!» «Сдохни, погонь! И ты! На! Получи! Мира, ты в порядке?» «Я не хочу умирать! Не хочу! Не хочу! Это несправедливо!» «Мира!» — крикнули парни уже на два голоса. «Мира, ты куда?» Пока я думал, где-то там в глубине зала внезапно загорелась и начала стремительно разрастаться ярко-синяя звездочка. Как только ее свет коснулся щита, тот мгновенно съежился. Вероятно, и впрямь был несовместим с другими заклинаниями. А потом буквально взорвался миллионами разноцветных искр, открыв до крайности неприглядную картину. Там, посреди зала, в окружении медленно опадающих остатков магического щита, спиной к спине стояли двое. Маг и ведьмак, окруженные целым десятком тварей. Оба были ранены, у обоих были лица в крови. Ведьмак стоял, с трудом удерживая равновесие под весом тяжелого щита. На щите, болезненно жмурясь, извивалась располовиненная чуть раньше тварь. У мага были обожжены руки до самых локтей и жутковато обгорели волосы. На его куртке места живого не было. С левого края аж капало, однако созданная им огненная стена смогла причинить вред только парочке слепышей, тогда как оставшиеся твари уже были готовы вцепиться ему в горло. Собственно, если бы не спасительно яркое, невесть откуда взявшееся сияние, отогнавшее обезумевших от вида и запаха крови вампиров, так бы и произошло. Но молодым людям крупно повезло. Волшебный свет, так вовремя сумевший пробить пылевую завесу, оказался достаточно ярким, чтобы подарить им небольшую передышку. Источником света, как это ни удивительно, была Мира. Бледная как смерть, испуганная, с трясущимися руками, она стояла чуть в стороне и большими глазами смотрела на обреченных напарников. На ее ладони лежало кольцо. Крупное, массивное, явно не женское и определенно магическое. Именно оно испускало тот самый свет, что отогнал от студентов кровожадных тварей. И именно от него исходило то самое, подозрительно знакомое синее сияние, в котором не только я, но и оба парня безошибочно опознали не что иное, как индивидуальный портал. «Простите», — прошептала девчонка трясущимися губами. «Я не хочу умирать! Простите меня!» В следующее мгновение ее фигура окуталась светом уже целиком. По глазам ударила яркая вспышка, а в следующее мгновение аура колдуньи исчезла. Вызванный ею свет мгновенно погас, после чего до глубины души пораженные предательством подруги маг и ведьмак остались один на один с темнотой, тишиной и неумолимо приближающимися тварями, против которых у них не было ни единого шанса.